Ленин, безусловно, великий человек, великий политик с трагической судьбой, несчастный человек. Когда большевистская партия была в подполье и вела борьбу за власть, рядом с Лениным нельзя было поставить никого, ему просто не было равных. Когда революция свершилась, товарищи по партии стремились отстранить Ленина от управления государством и, откровенно говоря, от революции тоже. «Это клевета», — возразил Огурцов. «Ленин был признан вождем революции. В прежние годы это знал даже ребенок, так что с вами трудно согласиться». «Ваша правда, товарищ Огурцов», — согласился с ним Борис Михайлович. «С точки зрения той толстой серой книжки под названием «История КПСС», вы абсолютно правы. Но с точки зрения фактологии, это так, как я вам говорю. Общеизвестно, одно дело бороться за власть, другое — захватив ее, управлять государством. Ленин не был государственником, у него не было никакого опыта государственного строительства, как и у ближайших его сподвижников, но у него и команды был опыт революционной борьбы, опыт разрушения. Захватив власть, большевики вели себя как слон в посудной лавке. Они боялись собственного народа. Нет ничего удивительного в том, что отдельные социальные слои общества открыто объявлялись врагами революции, а любое протестное движение подавлялось с неимоверной жестокостью. Вы спросите меня, почему? Отвечу. Страх. Каждый из участников этого революционного переворота в глубине души осознавал себя преступником. На людях они, конечно же, были революционными борцами, преподнося жаждущей крови и грабежей толпе свои кровавые деяния как величайшее благо. Захватив власть, большевики столкнулись с проблемой, которую боялись не меньше народа. Это борьба за власть внутри самой власти. Здесь начинала срабатывать известная истина. Революционные идеи рождаются в головах гениев. Совершают революции одурманенные идеями фанатики, а пользуются плодами революции хладнокровные подлецы. Надо было решать непростую задачу – как сохранить эту самую власть и как уцелеть самому. В этом отношении у Ленина был самый настоящий монстр. Его звали Яков Михайлович Свердлов, первый председатель в ЦИК Советской Республики, фактически глава государства. История скрыла от нас точную дату знакомства Ленина и Свердлова. Одни считают, что это произошло в апреле 1917 года на конференции, другие – в октябре непосредственно перед Октябрьским вооруженным восстанием. Существует одна единственная записка, адресованная Лениным Свердлову от 23 октября 1917 года, то есть за два дня до переворота. Ленин пишет: «Только вчера узнал, что Зиновьев отрицает свое участие в выступлении Каменева в «Новой жизни». Как же это вы мне ничего не присылаете? Вы знаете, что здесь речь идет о предательстве. Каменев и Зиновьев изложили в прессе свое несогласие с курсом на вооруженное восстание и указали дату его начала. Это так называемый ближний круг Владимира Ильича. А где же Ленин? Его Свердлов вначале отправил в шалаш в заливе, а затем и вовсе в Финляндию, в изоляцию под предлогом реальной угрозы жизни вождя. Информацию о событиях Ильич получал по своему каналу, через Сталина. Неужели в Петрограде невозможно было найти конспиративную квартиру? Можно. Тогда для чего все это, этот маскарад? Ленина просто-напросто запугали. Борьба за власть уже была очень близко, эта вожделенная мечта многих из его окружения. Не виртуальная, настоящая. И что вы думаете? Через два дня после Октябрьского переворота, как я вам уже говорил, предатель Каменев, вопреки указаниям Ленина, при поддержке Свердлова, назначается председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, то есть главой Советской Республики. Но в связи с дезорганизаторской деятельностью Каменева через 11 дней освобождают, и председателем становится Свердлов. Кстати, рекомендовал его на этот пост Владимир Ильич Ленин, уже вернувшись в Питер из Финляндии. Чувствуете, как все непросто? Трудно Ильичу было. Вы только вдумайтесь, речь идет о назначении первого лица в государстве, и такая неразбериха. Все это называется политической борьбой. Свердлов был у власти 1 год и 4 месяца. В этот период он лично причастен к разгону учредительного собрания, которого ждала вся Россия. Когда он зашел на трибуну и заявил, что исполнительный комитет рабочих и крестьянских депутатов поручил ему открыть заседание учредительного собрания, из зала стали кричать: «У вас руки в крови, довольно крови». Короче говоря, учредительное собрание, призванное воцарить мир, по злой воле Свердлова было разогнано. Более того, он явился инициатором разжигания гражданской войны. Он же спровоцировал расстрел царской семьи в своем любимом Екатеринбурге. Причем расстрел был произведен на основании постановления Уральского областного совета ставленниками «черного демона революции», как в народе называли Свердлова. Телеграмму о казни на заседании Совета народных комиссаров зачитал сам Свердлов в присутствии Ленина, можно сказать, поставив правительство и вождя перед фактом. Поговаривали, что он лично организовал и покушение на Ленина, но последствия оказались более ощутимыми, чем он ожидал. Почему возникли такие подозрения? Дело в том, что как при расстреле царской семьи, так и при покушении на Ленина мелькали одни и те же лица товарищей Якова Михайловича по Екатеринбургу. После покушения на Ленина он же провел решение на начало красного террора. Мало кто знает, но Свердлов, кроме всего прочего, был фактически и главой партии большевиков. «Не может быть», — удивился Ванин. «Может», — возразил Шубин. «Всей организационной работой в Центральном комитете занималось Оргбюро. Его решения были обязательны для всех в промежутках между пленумами». Так вот, 24 января 1919 года была подписана директива, в которой говорилось провести массовый террор против всех белых казаков и истребить их поголовно, провести вообще без пощады массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью, и так далее, и тому подобное. «Согласитесь, друзья мои», — обратился Шубин к слушателям, «хочется добавить после слов «с советской властью», «с моей властью». А какой стиль? Робеспьеры только». «Господи, неужели это правда?» — почти простонал Огурцов. «Самая настоящая правда жизни», — заключил Борис Михайлович. «Как вы понимаете, пленум ЦК не мог выносить такие решения. Это была личная инициатива Свердлова». Уже 16 марта 1919 года, в день его смерти, пленум Центрального комитета отменил эту директиву, но уже было поздно. Маховик террора заработал, начались поголовные истребления казачества. «А как же Ленин? Почему молчал он?» — спросил Ванин. Борис Михайлович после небольшой паузы сказал: «А в день похорон Свердлова открылась 8-я партийная конференция, на которой Ильич сказал буквально следующее: „Я не в состоянии даже на сотую долю заменить его, потому что в этой работе мы вынуждены были всецело полагаться и имели полное основание полагаться на товарища Свердлова, который сплошь и рядом выносил единоличные решения“». «Да», — вздохнул Огурцов, — «моя хата с краю, ничего не знаю, так выходит». «А как он умер? Что с ним случилось?» — спросил Ванин. «Он же молодой был?» «Да, молодой. Но не человеческой силы духа личность, дьявольской силы», — заключил свою мысль Шубин и продолжил. «Одни говорят, умер от испанки, то есть от острой формы гриппа. Другие утверждают, что его избили рабочие в Орле, тайна за семью замками. Знаю лишь одно, когда он лежал в больнице, у его постели дежурил сам Ленин и ждал, когда тот придет в сознание, что-то хотел спросить. А на связи с ним постоянно находился Сталин. И когда Свердлов испустил дух, Ленин тут же позвонил Сталину и сказал буквально следующее: „Коба, он ушел, не приходя в сознание“». «Странно», — сказал Ванин. «Если он болел испанкой, если это острая форма гриппа, как врачи допустили к нему Ленина, да еще разрешили сидеть около постели больного». «Делайте выводы, господа», — хитро улыбнувшись, сказал им Шубин. «Так что жизнь в партии, партийное строительство — это тяжелый и нередко грязный труд, и опасной, если есть хоть немного власти. Да, не сладко жилось Ильичу со своими соратниками. Но самое интересное не это, продолжал Шубин. А что? Может, Свердлов еще золотой эшелон украл, который до сих пор ищут? С иронией в голосе спросил Огурцов. Шубин не обратил внимания на реплику и продолжил. После смерти Свердлова его квартира была опечатана. Личные вещи, сейф, часть мебели сдали на склад в Кремле и поместили в отдельное место. В суматохе текущих дел про все это быстро забыли. И вот в 1936 году Ягода, тогдашний народный комиссар НКВД, проводил ревизию хранящегося на складах изъятого имущества, в ходе которого и был обнаружен сейф дорогого Якова Михайловича. «И что там было?» — спросил снова Ванин. «Досье на членов Центрального комитета?» «Проще надо быть, дорогой Сергей Арнольдович», — ответил Шубин. «В сейфе оказалось 750 тысяч рублей золотом, 600 тысяч в швейцарских франках и в английских фунтах, 6 загранпаспортов с его фотографией на вымышленные имена и 9 чистых бланков. Кроме того, в сейфе оказались драгоценности, именные украшения, снятые с убиенных тел членов царской семьи, нательные крестики, кольца, серьги. Это добро ему привезли екатеринбургские товарищи, его ближайшие соратники. А вот такие дела, други мои, — закончил Борис Михайлович. Затем посыпались вопросы про Сталина, Хрущева, Горбачева, про современность. Заканчивая, Шубин сказал, «У каждого большого политика всегда найдется свой Иуда, готовый наградить смертельным поцелуем своего учителя. Но кто есть кто? Вот вопрос». Вошла Анна. «Великолепно, как само обаяние», — воскликнул Шубин. Встал и поцеловал ей руку. «Ну что, Борис Михайлович, сколько можно? Вы меня смущаете. Я буду вам говорить столько комплиментов, сколько раз буду вас видеть. Вы удивительно красивая женщина. Не побоюсь ревности вашего мужа. Скажу, ему несказанно повезло иметь такую умную и очаровательную жену». Анна покраснела. «Я приглашаю всех к столу. Пообедаем вместе». Обед закончили ближе к вечеру. Разгоряченный вином Шубин постоянно шутил и балагурил, чего нельзя было сказать об Огурцове. Он смущался, почти не пил, боялся расслабиться, и Ванин знал, почему. Выпивший огурец был дурак дураком, он боялся потерять лицо. Когда гости разошлись, Ванин вернулся в свой кабинет поработать с бумагами. «Я смотрю, ты серьезно работаешь над своей идеей», — прозвучало в ушах. Ванин обернулся и вскрикнул от ужаса. «О, Боже!» Перед ним стоял невысокого роста худощавый брюнет в черной блестящей кожаной одежде, в пенсне, на ногах хромовые мягкие сапоги, пиджак со стойкой был расстегнут, обнажив белую сорочку с черным галстуком. «Иуда, ты?» — узнал он приятеля. «Ну и напугал, зараза! Чего это ты сегодня вырядился? Побрился, бородку аккуратную завел?» «Может, поздороваешься для начала?» — заявил Иуда серьезно. «Я не привык к таким фамильярностям граждан». «Ну ладно. Здравствуй, дорогой. Только не переигрывай. Тут дел не в проворот, а тут ты со своими шуточками». «Что?» — заорал Иуда каким-то громовым голосом. «Ты как разговариваешь с председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета рабочих и крестьянских депутатов? Ты что, недобиток буржуйский, не знаешь черного демона революции? Так я тебе сейчас...» Иуда наклонился над Сергеем Арнольдовичем и поднял руку, чтобы ударить его по голове кулаком. И тут Ванин с ужасом увидел, что кулак-то весь в крови, не в чужой, нет, в его, Ванина, крови. «Господи, Яков Михайлович», — залепетал он, — «простите ради бога, я ошибся, думал, это мой друг Иуда». «У буржуазных элементов не может быть друзей, у них есть только интерес к наживе». «Вы не люди. Вы антинародный элемент. Ишь, чего захотел. Правду ему подавай. Что тебе легче будет, если я скажу, что мной организовано покушение на Ильича? Что это мои люди подобрали революционную фанатичку Фанни Каплан, люто ненавидевшую Ленина? И что мои ребята сожгли ее быстренько в бочке из-под смолы в Александровском саду? Да, заметали следы. Но сегодня кому нужна эта правда? Правда — это не всегда хорошо или правильно. Надо действовать в строгом соответствии с железной логикой бытия. Понял, дурак? Я понял, понял я все, Яков Михайлович, — залепетал Ванин, весь дрожа от страха и покрывшись липким потом. И этот ваш проклятый Сталин. Я никогда не забуду, как мы с ним в Таруханске в ссылке срок отбывали. Поиздевался он там надо мной. Даже собаку свою моим именем назвал Яшка. Если бы не этот проклятый грузин, все было бы по-другому. Черный демон революции говорил так громко и отрывисто, что Сергей Арнольдович весь съежился и закрыл голову руками. За письменным столом его было почти не видно, но демон не успокаивался. Если бы не он, никто бы не связывал имя Ленина с Великой революцией, да и жизнь после смерти тоже он ему подарил, сволочь. «Уведите и расстреляйте этого толстосума». «За что? За что, Яков Михайлович? Я же против вас ничего не имею». В дверь постучали. Черный демон исчез. Анна не вошла, она просочилась, словно привидение, в кабинет, окутанная шелками, и обвела Ванина своими руками, дыхнув на него запахами молодого и сильного тела с легким прикосновением дорогого парфюма. «Какой же ты у меня умный, Сережа! Я тебя так люблю!» Ванин обмяк, пустил слезу и провалился в ее объятия.